Глава 14. Тот, которого знали. Рана была у него на шее, глубокая рана повыше ключицы. Артерия была перерезана, и зрелище, которое мы увидели, подойдя к нему, было не из приятных. Мы с Лео и Пасси стояли возле этого трупа, страшного трупа, торчавшего на планке, выломанной из изгороди, а вокруг нас шумели зеленые хлеба. После предварительного осмотра, обычного в таких случаях, полицейские уложили Хэйхоу на тележку и увезли. В маленькой покойницкой полицейского участка прибавились еще одни носилки. Лео был бледен и измучен, а Пасси, которого вывернуло при первом взгляде на мою находку, был лишь тенью прежнего улыбчивого Пасси. Когда мы остались одни, стоя между двумя накрытыми белыми простынями телами, Лео повернулся ко мне. «Так ты этого опасался, Кэмпион?» — строго спросил он. Я беспомощно поглядел на него. Мне пришло в голову, что нечто в этом роде может случиться. Понимаете, он сказал мне, что имеет точную информацию. Лео провел рукой по редеющим седым волосам. «Но кто это сделал, Кэмпион? Кто?» – взорвался он. «Неужели ты не понимаешь, мой мальчик, то, что здесь происходит, просто ужасно? Все жертвы этого убийцы – чужие здесь люди, а подозрения сгущаются вокруг каждого из нас, местных. Ради Господа Бога, ну что будем делать?» «Пока не за что ухватиться», — заметил я. «Поле рядом с дорогой, так что убийце не пришлось далеко его нести, если он вообще его нес. Скорее всего, он его тут и убил. Крови-то полным-полно вокруг». Лео отвел взгляд. «Знаю», — пробурчал он, — «знаю. Что только этот старик мог делать среди ржи в обществе убийцы? Возможно, они вели тихую, конфиденциальную беседу», — предположил я. «Хотел бы я знать мнение эксперта об этой ране». «Ты его получишь, мой мальчик. Можешь в этом не сомневаться. Мнение одного из лучших экспертов в мире. Профессор Фарингтон будет здесь утром, чтобы осмотреть этот и второй труп». «Ужасно, Кэмпион. Мне жаль, что я не нашел кого-нибудь, чтобы сделать это еще вчера. Но Фарингтона не могли разыскать. А вовлекать в эту историю Министерство внутренних дел без крайней необходимости не хотелось». «Теперь это уже совсем другое дело. Можешь поверить, я и сам толком не знаю, что делать. Если бы даже я и попытался внести какое-то предложение, мне все равно помешал бы Пасси, вернувшийся в сопровождении Кингстона. Доктор нервничал и стыдился того, что это было по нему заметно. Мое мнение о нем как о враче несколько поколебалось, когда я увидел, как бегло он осмотрел Хэйхоу. Помогать он был готов». А вот рискнуть своей репутацией и высказать какое-то определенное суждение ему, как видно, не очень-то хотелось. «Не могу точно сказать, чем это было сделано», — произнес он наконец. «Чем-то узким и острым. Может быть, кинжалом. Знаете, таким старинным, наподобие сувенира». Я взглянул на Лео и по выражению его лица понял, что он вспоминает довольно приличную коллекцию старинного оружия, которым были увешаны стены бильярдной, в рыцарской серенаде. Я бы не сумел представить себе Поппи, ползущую ночью по полю с кинжалом в руке. Мне это показалось абсурдным. Пасси догадки Кингстона тоже не слишком пришлись по душе, и он очень тактично оттеснил его в сторону. «Пожалуй, лучше будет, если мы предоставим право решать этот вопрос профессору», прошептал он мне на ухо. «Страшно умный старик этот профессор. Он здесь будет, скорее всего, через полчаса. Интересно, что он о нас подумает, когда увидит два трупа вместо одного?» Добавил он наивно. Лео повернулся, засунув руки в карманы, и мы, повесив голову, побрели за ним в участок. Пасси принялся за работу. Надо было составить протоколы, провести осмотр места, где был найден труп, а главное – попытаться узнать о прошлом мистера Хэйхоу. Эта будничная работа успокаивающе подействовала на Лео. «Наверное, не надо было его трогать, пока не приедет Фарингтон», — сказал он. «Хотя, с другой стороны, не было смысла и оставлять его там, на солнце». «Ужасно просто! Поверьте, я не могу представить себе человека, способного на такие жестокие, отвратительные преступления. Во всяком случае, не среди тех, кого я знаю. Но здесь немало и чужих, — попытался утешить его Пасси. Вот увидите, найдется кто-нибудь со следами крови на одежде. Мы его схватим. Можете не беспокоиться, сэр. Лео махнул рукой и отошел к окну. «А это еще кто?» — спросил он неожиданно. Я заглянул ему через плечо и увидел у ворот элегантный Даймлер. Из него вышел высокий сухощавый мужчина и неуверенно направился к дверям. Через минуту мы уже знакомились с мистером Робертом Веллингтоном Скином, младшим партнером старинной и уважаемой адвокатской конторы, название которой мне уже было известно от Кингстона. Это был сдержанный, исполненный чувства собственного достоинства джентльмен, который сразу понравился Лео, а Лео ему, что оказалось очень удачным, потому что в противном случае последующая беседа продолжалась бы наверняка немного дольше и была бы еще более невразумительной. А так мистер Скин дошел до сути дела за рекордное для него время. «Взвесив все обстоятельства, я решил, что лучше приехать лично», — пояснил он. «Уверяю вас, что подобная афера – нечто неслыханное для наших клиентов. Я вчера получил ваш запрос, а вечером перечитал газеты. Разумеется, я немедленно связал эти два имени – Питерс и Гаррис. В этой ситуации я счел, что самое разумное – приехать самому». Мы с Пасси обменялись взглядами. Наконец-то. «Так они знали друг друга?» – спросил я. Он посмотрел на меня с сомнением, словно не был уверен, заслуживаю ли я его доверия. «Это были братья», — ответил он. «Мистер Гаррис переменил фамилию, чтобы... Ну, в общем, у него были для этого веские причины, и мы лишь недавно занялись его делами. Нашим главным клиентом был его старший брат Роуленд А. Питерс, умерший в январе в вашем графстве». В конце концов, он пошел вместе с Лео взглянуть на труп, и когда вернулся, вид у него был довольно бледный. Да и в тоне он основательно сбавил. «Присягнуть я бы не смог», — бормотал он. «Я видел мистера Питерса всего однажды, и то 12 лет назад, а мистера Гарриса прошлой весной в Лондоне. Больше я с ним не встречался. Этот покойник, которого я только что видел, похож на обоих. Вы не могли бы дать мне стакан воды?» Пасси попытался заставить его выразиться определеннее и хотел было отвести назад, но мистер Скин наотрез отказался. «Это не имеет смысла», — сказал он. «Насколько я могу судить, это мистер Гаррис. В конце концов, нет никаких доводов, подтверждающих, что это был не он. Он ведь называл себя Гаррисом, насколько я знаю». На минутку мы оставили его в покое, а когда он немножечко пришел в себя, я осторожно спросил его о материальном положении покойного. «Право, ничего не могу вам сказать, пока не загляну в бумаги», — ответил он. «Я знаю, что мистер Гаррис получил по наследству от брата значительную сумму, какую точно я смогу вам сообщить сегодня вечером. Насколько я помню, это были личные сбережения и, кажется, деньги по страховому полису. Тогда мне казалось, что все в абсолютном порядке». Пасси облегченно вздохнул. «По крайней мере, хоть с опознанием личности стало ясно, а это уже что-то». Мы с Лео проводили адвоката к машине. Несчастный был потрясен увиденным, что вполне понятно, но поскольку во всем прочем был готов оказать нам любую помощь, то пообещал выяснить все подробности об имущественном положении обоих братьев. «Еще одно», — сказал я, когда он уже сел в машину. «Не знаете, у кого был застрахован Питерс?» Он покачал головой. «Вот этого, к сожалению, не могу сказать. Кажется, в объединении страховых ассоциаций. Я обязательно разузнаю это». Едва он отъехал, я предложил кое-что Лео, и когда тот согласился, послал Лага к машине вместе с одним из полицейских за мисс Эффи Роулинсон. Ездили они довольно долго, и когда, наконец, вернулись, привезли не только девушку, но и, к моему немалому удивлению, Батвика. Они чего-то замешкались в воротах, и я вышел им навстречу. Викарий уже явно преодолел свой вчерашний приступ дружелюбия по отношению ко мне, и я сразу почувствовал, что его прежний антагонизм вновь ожил. «Я только выполняю приказ, сэр», — услышал я, подходя к ним, оправдывающийся голос полицейского. «Кроме того, ведь это предложила сама барышня еще позавчера». Батвик, не обращая на него внимания, накинулся на меня. «И вам не стыдно принуждать девушку смотреть на такое отвратительное зрелище только потому, что это пришло в голову нескольким бездарным полицейским? Я протестую, самым решительным образом протестую!» Эффи слабо улыбнулась ему. «Вы так добры ко мне», — сказала она, — «но я уже решилась, честное слово. Подождите меня здесь», — добавила она. Батвик, однако, не сдавался. Он протестовал так многословно и энергично, что вновь возбудил у меня интерес к себе. Хотел бы я знать, с чего это он так расшумелся. В конечном счете мы оставили его сидеть в машине, а я провел девушку в покойницкую. Не могу сказать, что Эффи когда-нибудь казалась мне привлекательной, но на сей раз я не мог не надивиться ее мужеству. Она не была толстокожей, и все это вызвало у нее порядочный шок, но сохранила выдержку, достойно выполнив свой долг. «Да», — проговорила она сдавленным голосом, когда я убрал простыню с тела. «Да, это Бакли. Нельзя сказать, чтобы я его любила, но мне жаль, что он мертв. Я...» Ее голос сорвался, и она расплакалась. Через пару минут девушка все же взяла себя в руки, и когда я отвел ее к Пасси, рассказала все, что ей было известно. «Я познакомилась с ним примерно год назад», — начала она. «У него была квартира на Найсбридж. Иногда по вечерам мы ходили в ресторан или кино. Потом мы объявили о помолвке. Ну, почти объявили. А потом... Ох, мистер Кэмпион, вы же знаете остальное. Я ведь вам все это уже рассказывала. Совместными усилиями мы ответили на все вопросы, а потом я проводил ее к машине». Батвик уже ждал нас у калитки. Наверное, он понял по выражению наших лиц, что Эффи опознала Гарриса, потому что, ни слова не сказав мне, взял ее под руку и повел к гостинице. Лак посмотрел им вслед и проговорил. «Чудной тип! Ну так как у нас теперь дела?» «Зашли в тупик», — ответил я, что соответствовало истине, и вернулся к Пасси. Ожидая профессора Фарингтона, мы обсудили все сначала. Пасси изложил свои выводы, по существу разумные, хотя и сбивчиво изложенные. «Комедию он с ней разыгрывал», – рассуждал Пасси. «Знаете, как в сказках говорится, жили-были два брата, один добрый, а другой злой. Будем так и продолжать их называть для удобства. Питерс и Гаррис. У Питерса были деньги, и Гаррис иногда выдавал себя за него. Такое не так уж редко случается. И этой красотке Гаррис назвал себя Питерсом, чтобы на случай, если ей вздумается навести справки, она решила, что он человек состоятельный. А адвокат, тот бедняга, совсем уж запутался. Оба брата, наверное, были похожи друг на друга. А тот несчастный, что там лежит, вообще уже ни на что не похож. Как вы считаете, мистер Кэмпион?» Я колебался. Опознать кого-то через 25 лет дело всегда рискованное. А Кингстон к тому же говорил, что его пациент был похож на Гарриса. В общем, я готов был согласиться с теорией инспектора с одним лишь исключением. По-моему, говоря о Питерсе и Гаррисе, как о добром и злом братьях, ему следовало бы переставить имена. Я ему так и сказал. Пасси внимательно поглядел на меня. «Может и так, только это все равно ничего не дает. Кто совершил эти убийства? Вот что я хотел бы знать». Мы молча смотрели друг на друга, пока нас не вывел из этого состояния профессор Фарингтон. Он ворвался, словно вихрь. Это был невысокий, но плотный шотландец с седой лохматой шевелюрой и такими проницательными серо-голубыми глазами, какие мне редко приходилось видеть. «Доброе утро, инспектор», – поздоровался он. «Говорят, тут у вас куча трупов». Его бодрый тон несколько шокировал нас, и в пристройку мы проводили его молча. Однако после того, как он осмотрел труп человека, которого когда-то звали Гаррисом, его хорошее настроение испарилось. Он обернулся ко мне, и выражение его лица было как нельзя более серьезным. «Я знаю от сэра Лео о ваших подозрениях и готов снять перед вами шляпу», – произнес он. «Чертовски хитро! Чертовски!» «Значит, вы полагаете, — начал я. Он махнул рукой, чтобы я замолчал. До вскрытия я не могу сообщить ничего определенного. Но меня отнюдь не удивило бы, если вы оказались бы правы. Отнюдь. Я отошел в сторону, и он принялся за работу. Наконец он выпрямился. «Пошлем в лабораторию», — проговорил он. «А через 2 дня я подробно доложу вам, что и как. Думаю, однако, что могу высказать свое мнение, сами понимаете, пока это только догадка, что он умер раньше, чем получил эту рану на голове». Я задал ему один единственный вопрос, и он утвердительно кивнул. «Да», — ответил он, — «это был яд. Не удивлюсь, если им окажется хлоралгидрат. Вот это, — он показал на проломленный череп, — должно было сбить вас со следа. Боюсь, что вы имеете дело со страшно ловким преступником, мистер Кэмпион. Ну а теперь поглядим на второго беднягу».